11. Исай еле успел застать капитана, пока тот не улетел в новую миссию. Но подобраться к нему оказалось не так легко. Если бы он просто подошел на улице и начал рассказывать о том, что ему поведали кремниты, то выглядел бы сумасшедшим и рисковал запросто получить кулаком в челюсть, если бы позволил себе говорить гадости о жене капитана. Ему удалось проникнуть на прощальную вечеринку перед самым отлетом, которую устроила команда Печорского. Сам он спешил домой, к любимой жене, но программисту удалось задержать его на парковке аэромобилей. Но кем бы Исай мог представиться, чтобы начать беседу издалека, постепенно подбираясь к главной цели знакомства с капитаном? Первое, что пришло на ум, это профессия журналиста. Но Николая, вероятно, и так осаждали полчища корреспондентов за последние месяцы, что он даже не стал бы разговаривать. Поэтому Исай представился писателем. Он сообщил, что подвиг Печорского вдохновил его на написание книги, но он долго не решался пообщаться с живой легендой современности, боясь нарушить его покой, и вот теперь, перед самым отлетом миссии, оттягивать дальше этот разговор уже нельзя, потому как через пару дней Николай на полгода улетит к звездам, а Исаю хотелось засесть за написание книги как можно быстрее. Капитана явно польстило то, что кто-то хочет написать о нем книгу, к тому же, он был расслаблен от действия алкоголя и решил, почему бы не помочь человеку. «Хорошо, только недолго. Мне нужно домой». «Спасибо. Я не займу у вас много времени», — любезно отозвался Исай. Они вернулись в тот же паб, где проходили прощальные посиделки. «О, ты вернулся», — окликнул Николая Земцов, но капитан оставил его реплику без внимания. Протиснувшись сквозь толпу, Печерский и его новый знакомый заняли места на втором этаже, где музыка гремела не так громко, и можно было нормально поговорить. Исай услышал уже, наверное, вызубренную капитаном историю своего чудесного спасения, которую ему настоятельно рекомендовало сочинить руководство. Да и, собственно, что именно произошло на корабле, что капитану пришлось пожертвовать своей жизнью ради спасения экипажа, нигде не уточнялось. Ведь информация об аномалиях-разломах по-прежнему держалась в тайне, и каждый член команды «Урана» по возвращении также подписал акт о неразглашении. В какой-то момент повествования Исай решил, что пора вскрыть все карты. Капитан рассказывал увлекательно, и не хотелось его перебивать, но так как он спешил, программист опасался, что попросту не успеет сообщить ему самое главное. «Извините, а можно личный вопрос?» «Да? Ваша жена ведь с Лиры?» «Ох, эта информация уже просочилась в прессу. Можете рассказать, как вы познакомились?» «Ну?» Читателю всегда интересны подробности личной жизни героев. «Но если не хотите, я не буду настаивать». «Ну почему же, я расскажу». И далее последовала очередная хорошо продуманная история. Исай был спокоен, улыбался. Он нащупывал камень в кармане. Заручившись поддержкой кремнитов, он чувствовал себя неуязвимым. Но ведь все это – только красивая сказка. «На самом деле, вы познакомились не там», – смело глядя собеседнику в глаза, произнес он, чем вел капитана в состояние ступора. «Я знаю, что ее на самом деле зовут Кибела. И я знаю, кто она». «Что?» Холод прошелся по спине капитана. Он бы с радостью осадил наглеца, но... Ведь в глубине души он понял, что что-то не так. О том, кто его жена, знали лишь двое в этой вселенной. Собственно, она сама и он. «Так откуда?» «Николай, я не пытаюсь как-то вас задеть или уличить в чем-то. Я здесь ради того, чтобы предупредить вас об опасности», благожелательно произнес программист. «Откуда вам все это известно?» После долгого молчания спросил капитан. Он все-таки решил пойти на контакт и выяснить, кто еще в курсе этой тайны, а не бить сразу морду наглецу, каким представлялся ему Исай. «Мне об этом поведали кремниты». «Кто?» «Кремниты?» Избранный понимал, что выглядел помешанным, но капитан, ведь, должен был учесть тот факт, что он как-то узнал его тайну. Представители кремниевой формы жизни. Они связались со мной на Иридиуме и предупредили о том, что миру угрожает опасность всей вселенной. Кибела, она опасна. Она здесь для того, чтобы уничтожить мироздание. Капитан потерял терпение. «То есть, ты хочешь сказать, что с тобой начали разговаривать камни и сообщили тебе о том, что моя жена – исчадие ада и планирует уничтожить мир?» Ты окончательно свихнулся, дружок. Тебе надо к психиатру, чем скорее, тем лучше. Печерский встал из-за стола, не желая продолжать этот разговор, хотя кулаки у него чесались. Но посмотрев на тщедушное тело этого сумасшедшего, ему стало его жаль. «Капитан, подождите!» Почти взмолился Исай. «Они призовут Бога машину, если я не смогу вас убедить». «Убедить в чем?» «Отправить ее назад. Только вы сможете это сделать. Она послушает только вас». Печерский вспылил, ударил кулаком по столу, а затем схватил программиста за грудки, поднимая со стула, и грозно проговорил в самое лицо. «Кибела – моя жена. Я люблю ее, и у нас скоро будет ребенок. И слушать всякий бред сумасшедшего я не намерен. А если ты только посмеешь приблизиться к ней, я тебя просто уничтожу. Не смей к ней приближаться». Он выпустил Исая, оттолкнув его, и пошел прочь. Парень упал на пол, опрокидывая стулья. Во всеобщем шуме никто не обратил внимания на их разборки. Только обернулась пара мужчин, но они не стали вмешиваться. Николай растаял в ночном мраке, но программист даже не думал так просто сдаваться. Даже несмотря на отрицательный результат их разговора, ему удалось посеять зерно сомнений в душе капитана. Возможно, теперь он хотя бы будет осмотрительнее с Кибелой и постепенно убедится в ее истинных намерениях. Ну а в том, что темная мать вскоре проявит себя не с лучшей стороны, Исай был уверен на 100%. «Ты все сделал правильно», — услышал он голос камня в своей голове. С чувством выполненного долга избранный покинул паб. Впереди предстояло еще много работы. Впереди ждала борьба за само существование Вселенной. Отлет был назначен на 9 утра. Кибела, конечно же, пришла проводить мужа. Она быстро адаптировалась в мире людей, научилась водить аэромобиль, делать покупки в магазинах, хотя в этом не было необходимости, как и в приготовлении пищи, ведь девушка могла создать из ничего любую вещь. Но ей нравилось сливаться с толпой на улицах и вести беззаботный образ жизни жены прославленного капитана. О сумасшедшем, приставшем к нему накануне, Николай не обмолвился ни словом, но сердце у него было не на месте, хотя он знал, что Кибела может за себя постоять. Когда они стояли в порту у корабля, прощаясь, и Николай гладил ее по волосам, смотря в любимые глаза, больше всего на свете ему не хотелось тогда улетать, но долг капитана звал. Не мог он, будучи тем, кто есть, бросить свою команду. Он давал присягу, он носил воинское звание и погоны на плечах. И звезды. Далекие звезды звали. Его путь еще не был пройден до конца. «Кибела, будь осторожна, ладно?» Напоследок попросил Ник и услышал в ответ фразу, которая легла на его сердце угрожающей тенью. «Осторожно? Осторожными следует быть тем, кто замыслит причинить мне вред. Ты же еще не забыл, кто я». «Хм, не забыл. Я все помню. Люблю тебя. И я тебя». Капитан нежно прикоснулся к еще совсем плоскому животу Кибелы и тихо проговорил будущему малышу. «Папа скоро вернется». И, поцеловав жену на прощание, поднялся по трапу на борт Урана. Последние слова Исая ударили в голову, будто звук тревожного колокола. Сердце капитана было не на месте. За кого следовало опасаться больше, за саму Кибелу или за весь мир, он не представлял, но надеялся, нет, даже не надеялся, а твердо знал, что обнаружит обоих в целости и сохранности, когда вернется обратно на Землю. Что может случиться за полгода? Он, конечно же, не предполагал, что в силах Кибелы уничтожить мир в любую минуту, зато избранному это хорошо было известно. Непонятно, о чем он думал, когда решил нанести ей визит. Пойти во владение той, которая могла в мгновение ока расщепить его на атомы, если что-то в его словах ей не понравится, было равносильно самоубийству. «Исай, нет. Это очень опасно», — запротестовал камень. «Нам нужно дождаться создателя машину». Но программист не послушал кремнитов. Кибела жила в большом доме мужа на юге России. Хоть разделение на страны в современном мире, который почти полностью состоял из мегаполисов, было условным, и границы государств давно стерлись. Ведь человечество представляло собой единый социум Звездной империи, разделение на этносы еще сохранялось. Три государственных имперских языка – русский, английский и китайский – являлись обязательными для изучения в школах, какой бы национальности не принадлежал ребенок. Дом Николая располагался в той части европейского мегаполиса, которая вплотную примыкала к огромному заповеднику. Среди частных малоэтажных построек его дом выделялся особо. Он почти весь состоял из стекла, пропуская сквозь себя солнечный свет. Вокруг коттеджа раскинулся роскошный сад с зелеными лужайками, на одной из которых Исай и увидел Кибелу, играющуюся с пушистым рыжим котенком. Он невольно залюбовался этой картиной и девушкой, которая, по сведениям кремнитов, в прошлом едва не уничтожила Вселенную. Глядя на нее, такую нежную и светлую, было почти невозможно в это поверить. И программист на какой-то ничтожный миг предположил, а что, если он оказался лишь орудием в руках кремнитов? Что, если они являлись вовсе не теми, за кого себя выдавали? Что, если они на самом деле планировали поработить мир, в частности, углеродную форму жизни, и специально замыслили очернить Кибелу, единственную, кто мог противостоять им, а создатель машина являлся их творением? Что, если в прошлом вовсе не Кибела почти уничтожила человеческую цивилизацию, заставив ее жалкие остатки скитаться по Вселенной в поисках новой звезды? Что, если она, напротив, пыталась защитить человечество, а уничтожили людей именно кремниты, а ее саму изгнали из Вселенной с помощью своего оружия, машинного бога? Исайя объял холод от мысли, как чудовищно он мог ошибаться, ведь слова кремнитов невозможно было никак проверить, только поверить им на слово. И он, ослепленный их совершенством, совершенством иной формы существования, безоговорочно им доверился. Оставался единственный способ понять, кем на самом деле являлась Кибела, другом человечества, либо же его врагом. Спровоцировать ее и посмотреть на ее реакцию. Если она действительно не желает людям и Вселенной зла, то просто проигнорирует провокацию, если же нет, то тогда Исай рисковал ускорить приход апокалипсиса в ее лице. Если для нее не существовало моральных рамок, и она могла спокойно убить человека, тогда все понятно. Исай готов был даже рискнуть собственной жизнью, чтобы наконец убедиться в том, кто друг, а кто настоящий враг. «Не вздумай этого делать», — закричал камень искусственным голосом в голове избранного, будто прочитав его мысли. «Идем». Кремниты привели его в огромную современную библиотеку. Она занимала собой целый комплекс построек, располагавшийся в центре европейского мегаполиса. В ней были собраны печатные книги всех времен и народов, сохранившиеся в культурном фонде человечества. Громадный комплекс имел форму лежащей на боку перевернутой восьмерки, символа бесконечности и возрождения. И видно, такая форма была выбрана архитекторами не случайно и имела символический смысл. Тонны стекла и металла, составлявшие каркас огромного здания, точнее нескольких зданий, слитых воедино, ярко блестели на солнце. Исай никогда не бывал в библиотеке и не думал, что когда-нибудь ему доведется. Зачем? Ведь абсолютно вся литература была давно оцифрована и находилась в свободном доступе во всемирной информационной сети. Библиотекой пользовались лишь ученые и исследователи старины. Тогда зачем кремниты повели Исая именно туда? «Узнаешь». Услышал он ответ. Он зашел внутрь. Зарегистрировался, приложив свое пластиковое удостоверение личности к сканеру, и поднялся по лестнице в первый информационный зал. Он был заполнен книгами лишь наполовину. Огромные стеллажи, простиравшиеся до самого потолка, занимали лишь две стены. На остальных были развешаны огромные мониторы, на которых непрерывно сменялась информация. Антропоморфный робот, помощник, поприветствовал его и вежливо поинтересовался, чем ему помочь. Программист на минуту задумался, теребя камень в кармане. «Что мне сказать?» — мысленно спросил он. «Скажи, что тебя интересуют мифы. Конкретно мифы народов Фригии». Исай не то, что никогда не слышал названия этого древнего государства, он вообще не мог и представить, каким образом в его деле могли помочь мифы. Однако он послушался кремнитов и сообщил роботу, что ему нужно. Сотрудник библиотеки подвел парня к лифту и нажал на сенсор вызова кабины. Они поднялись на 50-й, самый последний этаж необычного здания. «Почему я не мог посмотреть эти мифы в информационной сети?» — спросил программист у камня. «Потому что не все книги оцифрованы. Информация, которая может вызвать психологический дискомфорт, доступна лишь на бумаге. Конечно, империя заботилась о психологическом здоровье людей, ограждая их от травмирующей информации, наверное, поэтому в новостях все всегда было хорошо и прекрасно. Но почему-то многие корабли не возвращались с миссий, а на Лире и еще паре планет шла многолетняя гражданская война. Робот попросил Исая немного подождать, а сам подошел к огромному сенсорному экрану и начал вбивать данные. После того, как система завершила поиск, робот снова попросил посетителя следовать за ним. Они прошли вглубь овального зала, загроможденного стеллажами с книгами, и остановились у того, который имел цифробуквенное обозначение Т-2190. Робот шустро взобрался по лестнице на самый верх, на высоту примерно метров 30, и взял с полки три старых, потускневших от времени фолианта. Спустившись вниз, он навел на штрих-код каждой книги сканер, находящийся на его запястье, а затем передал их Исаю. «Зал для ознакомления находится на втором этаже», — сообщил он. «Как закончите, можете просто оставить книги на столе». Программист даже не мог представить, что мифы так его увлекут. Он потерял счет времени. В здании не было окон, поэтому он и не заметил, как наступила ночь. Точнее, не смог определить, сколько прошло времени, пока будто не очнулся от транса, вызванного погружением в седую древность. Это были лишь книги, даже их копии, и Исай решил, что к его странному состоянию были причастны кремниты, желая еще больше убедить его в правдивости прочитанных строк. Конечно, они имели аллегорический смысл, но суть, заключенная в них, являлась истиной. Исай будто мысленно переместился в ту невообразимую древность, когда эти мифы были сочинены, но даже они описывали события, настолько отстоящие по времени от той эпохи, что она казалась практически зарей существования Вселенной. Кибелу почитали еще в эпоху неолита. Ключевое слово «почитали», потому как, по разным данным, она являлась и темным, и светлым божеством одновременно. Ее жрецы верили, что она способна наказать человечество, но что ее суд исключительно справедливый. В мифах также говорилось, что однажды она уже это сделала, разгневавшись на людей за их несдержанность. Она предстала в образе бесконечного дракона, хвост которого увлек половину звезд с неба. Прочитав эти строки, Исай сразу же вспомнил о пустоте Валапаса. Далее говорилось, что дракона победил голем, механическое существо, созданное древними людьми для своей защиты от темной матери, и навечно заключил Кибелу в ее же темнице без права возвращения. Далее голем разбил себя на части, построив стену вокруг мира, чтобы обезопасить его от проникновения злобной богини. Поразительно, как древние люди так просто объяснили такие сложные вещи в мифе. Под несдержанностью следовало понимать, скорее всего, безудержное расширение Вселенной, к которому люди вовсе не были причастны. Но Кибеле от досады нужно было кого-то наказать. Вселенная мешала ей, доставляла неудобства, поэтому она решила уничтожить ее, и по несчастливой случайности начала именно с того места, где располагалась космическая империя людей. Сколько прошло времени и когда именно происходили эти события, в мифах не уточнялось. Но кремниты поведали избранному, что когда люди переселились на Землю, спасаясь от Кибелы, планета была еще совсем молодой. «Теперь ты понимаешь?» — спросил его камень. «Мы не могли подделать эти книги». «Да», — виновато промолвил Исай. «Простите, что усомнился в вас». Он чувствовал себя отвратительно. Но кремниты заверили, что ему нечего стыдиться. «Только не ходи к ней больше один. Давай дождемся Бога машину». Попросили они,